казалось, под угрозой сама идея заговора. Но тут выступает на сцену и берет дело в свои руки искушенный царедворец, граф Петр Алексеевич Палин. Холодный, энергичный, целеустремленный, к тому же наделенный располагающей внешностью. Вернувшись в столицу из армии, где выполнял поручение царя, он вновь занимает пост генерал-губернатора Петербурга и решает действовать без промедления. Павел, рассуждает он, вот-вот ввергнет страну в гибельную войну с Англией. Британский флот, значительно превосходящий русский, появится в Кронштадте и принудит Россию к позорной капитуляции. Репрессивные меры Павла против Соединенного Королевства ударили по русским помещикам, закрыв главный рынок сбыта хлеба и леса. За 4 года царствования Павла гнет над дрожащим от страха народом усилился, и самый забитый из крепостных и высоко вознесенный вельможа равно страшаться непредсказуемых причуд этого коронованного деспота. Притеснения, придирки, унижения множатся с каждым днем. Сделавшись болезненно подозрительным, Павел усиливает почтовую цензуру и распространяет ее даже на переписку членов своей семьи. Он приближает к себе и иезуита Патера Грубера, и к великому возмущению церковных и придворных кругов подумывает о воссоединении православной и католической церквей. Полицейские агенты проникают в частные дома, на приемы, музыкальные вечера, балы. Один из указов предписывает всем, не исключая дам, при встрече с императором в любую погоду выходить из экипажа и падать ниц. И люди разбегаются, едва завидев, что он приближается. Граф Головкин пишет: «Наша прекрасная столица, по которой мы расхаживали так свободно, как циркулирует по ней воздух, не имевшая ни ворот, ни часовых, ни таможенной стражи, превратилась в огромную тюрьму, куда можно проникнуть только через калитки. Во дворце поселился страх, и даже в отсутствие монарха нельзя пройти мимо, не обнаружив голову. Красивые и широкие улицы опустели. Старые сановники допускаются во дворец для несения службы не иначе, как предъявив в 7 разных местах полицейские пропуска». Графиня Ливен сокрушается. Крепость переполнена. За последние 6 недель больше 100 гвардейских офицеров брошены в тюрьму. Принц Евгений Вюртембергский скажет несколько лет спустя: император не был душевно больным в полном смысле слова, но он постоянно находился в напряженном и экзальтированном состоянии, которое опаснее настоящего безумия, ибо ежедневно он по своему произволу распоряжался благосостоянием и жизнью миллионов людей. Мемуарист Вигель замечает: «Вдруг мы переброшены в самую глубину Азии и должны трепетать перед восточным владыкой, одетым, однако же, в мундир прусского покроя, с претензиями на новейшую французскую любезность и рыцарский дух средних веков». Молодой Остен Сакен утверждает, что человеку разумному оставался только один выход – смерть. А по мнению Адама Чарторыйского, в заговоре, сама того не сознавая, состоит вся страна от страха по убеждению или с надеждой. Палин, уверенный, что найдет широкую поддержку своим замыслам, пускает в ход все свое коварство, чтобы вкрасться в доверие жертвы. Он поддерживает любые действия императора и ревностно исполняет его самые абсурдные приказы. Когда его служивший в армии сын посажен под арест, Он не просит у Павла помиловать его. Он говорит: «Государь, ваше справедливое решение пойдет на пользу молодому человеку». Подобной тактикой он скоро завоевывает уважение своего повелителя. Переходя от маниакальной подозрительности к чрезмерной доверчивости, Павел посвящает своего нового советника в важнейшие государственные дела. 18 февраля 1801 года он делает его директором почтового департамента, а два дня спустя президентом коллегии иностранных дел. Почести не вскружили Палину голову и не заставили его отступиться от цели, которую он себе поставил. Выждав благоприятный момент, он подает Павлу мысль поразить мир великодушием, объявив всеобщую амнистию и вернув в столицу на службу чиновников и офицеров, уволенных в отставку или сосланных за прошедшие 4 года. В восторге от того, что может предстать столь же милосердным, сколь и грозным, Павел принимает это предложение. Вскоре в столицу один за другим, кто в карете, кто в повозке, кто пешком, в зависимости от средств, возвращаются сотни разных лиц. Царь полагает, что может рассчитывать на их благодарность, но на самом деле, простив их, он лишь увеличивает число недовольных, лелеющих планы мести. Именно среди этих, затаивших злобу людей, Пален вербует своих главных сообщников. Его ближайший сподвижник — генерал Денниксон, сухой, серьезный немец, известный своим хладнокровием и решительностью. Все три брата Зубовы, вернувшись из ссылки, присоединяются к ним. Будучи в прошлое царствование на вершине могущества, они озабочены только тем, как вернуть утраченное. Пален, искусный интриган, советует Платону Зубову посвататься к дочери Кутайсова, в прошлом Бродобрея, а ныне любимца Павла. Польщенный в своем тщеславии выскочки, Кутайсов уже видит себя породнившимся с семьей знаменитого фаворита императрицы. Он обращается к его величеству в подходящую минуту и умоляет его милостиво обойтись с вернувшимися из ссылки братьями Зубовыми. Его просьба услышана. Князь Платон и граф Валериан назначаются шефами первого и второго кадетских корпусов, а граф Николай Зубов вновь получает должность главного конюшева и становится шефом Сумского гусарского полка. Первейшая задача Зубовых, получивших царское прощение, привлечь на свою сторону офицеров гвардии и настроить их против государя. Среди этих молодых людей немало горячих голов. Они ничего не понимают в политике, смеются над Конституцией, но с трудом переносят тяжесть военной службы с ее муштрой на прусский манер. Они поносят и передразнивают Павла, точно какого-нибудь злобного фельдфебеля. Один из самых яростных, грузинский князь Яшвиль, артиллерийский офицер, которого царь на вахт-параде ударил тростью, со своей стороны Пален, проявляя величайшую осмотрительность, заручается поддержкой генералов, занимающих ключевые посты в столице. Среди них командир Преображенского полка Талызин, командир Семеновского полка Депрерадович, командир Кавалергардского полка Уваров и полковой адъютант Михайловского замка Аргамаков и немало других. Скоро их уже более 50, изливающих свою злобу на тайных собраниях, где дым трубок смешивается с пламенем пунша. Остается заручиться согласием наследника престола. Во время первого заговора, возглавленного Ольгой Жеребцовой, Панин посвятив Александра в свой проект, натолкнулся на боязливый отказ. Укрывшись за своим сыновьим почтением, великий князь ничего не хотел знать о подозрительных интригах своих сторонников. Позже Панин напишет Александру: «Я сойду в могилу с глубоким убеждением, что служил Родине, первым осмелившись раскрыть вам глаза на удручающую картину опасностей, которые грозили погубить империю». Сумеет ли Палин, глава второго заговора, подготовленного гораздо тщательнее, чем предыдущий, преодолеть благородное сопротивление Александра? Развитие событий благоприятствует, казалось, осуществлению его планов. В начале 1801 года Павел приглашает из Германии юного принца Евгения Вюртембергского, племянника Марии Федоровны. Приходит в восторг от этого 16-летнего мальчика и во всеуслышание заявляет: «Знаете, этот мальчишка покорил меня». Другие его высказывания, менее безобидные, заставляют трепетать все окружение царя. Ему приписывают намерение выдать замуж за Евгения дочь Екатерину, усыновить его и объявить наследником престола вместо Александра. Он будто бы уже решил заточить в крепость всю свою семью. «В моем доме я хозяин!» — кричит он. Палин немедленно передает эти слова Александру, который, хоть и изнемогает от страха, по-прежнему уходит от прямого ответа. Словно для того, чтобы подтвердить предостережение Палина, Павел однажды внезапно входит в комнату Александра и хватает лежащую на столе раскрытую книгу. Это трагедия Вольтера «Брут». Павел читает финальный стих: «Рим свободен, довольно, возблагодарим богов». Гневная гримаса искажает его обезьянье лицо. Не говоря ни слова, он возвращается к себе, достает из книжного шкафа «Жизнь Петра Великого», открывает на странице, где описывается смерть под пытками царевича Алексея, выступившего против отца, и приказывает Кутайсову отнести книгу великому князю и заставить его прочесть этот отрывок. На этот раз Александр так напуган, что заговорщики находят в нем более понятливого собеседника. С лукавой вкрадчивостью Палин внушает наследнику престола, что страна на грани гибели, народ доведен до крайности, Англия грозит войной, и что, отстранив императора от власти, его сын всего лишь исполнит свой патриотический долг. Он уверяет, что жизни государя ничто не угрожает, от него просто потребуют отречься от престола в пользу великого князя, законного наследника. После отречения ему обеспечат благополучную жизнь в одном из его владений близ Петербурга, куда он сможет удалиться с супругой Марией Федоровной или с любовницей княгиней Гагариной, или с обеими вместе. Эта идиллическая картина несколько успокаивает Александра. Если обойдется без насилия, он будет виновен лишь наполовину. Впрочем, от него не требуют прямого участия в деле. Лишь бы он позволил действовать другим и никого не выдал. Когда престол освободится, он взойдет на трон и, продолжая чтить своего отца, сделает счастливым свой народ. Никто не сможет ни в чем его упрекнуть. Александр поддается уговорам, он не желает ничего знать о подготовке переворота, он умывает руки заранее. Между тем императорская семья переезжает в только что выстроенный, мрачный, как крепость, Михайловский замок. Штукатурка в залах еще не просохла, несмотря на предостережения врачей, объяснявших вредность для здоровья сырых стен, покрытых негашенной известью, краской и лаком. Павел в восхищении от своей новой резиденции. Он приказывает разослать столичной знати 3000 приглашений на празднество с ужином и балом-маскарадом в честь переселения. В замке зажжены 1000 восковых свечей, но сырость наполняет залы таким густым туманом, что их рыжеватое колеблющееся пламя лишь тускло мерцает в полумраке. Танцующие медленно двигаются в этой зыбкой мгле, и запотевшие зеркала бесконечно повторяют силуэты церемонно кланяющихся фантомов. Александр, окруженный хороводом этих призрачных видений, терзается зловещими предчувствиями. Ему кажется, что этим вечером вся Россия вовлечена в пляску смерти и будет кружиться до тех пор, пока ее не сметет ураганом. Через несколько дней император вызывает Палина в Михайловский замок. Войдя в кабинет, Палин замечает, что у государя угрюмый вид. Павел предупрежден о заговоре против его особы. Вперив инквизиторский взгляд в губернатора Петербурга, он напрямик спрашивает, знает ли тот о заговоре, в котором замешаны члены императорской семьи. Не утратив присутствие духа, Палин разражается смехом и отвечает: «Да, ваше величество, знаю, и держу все нити заговора в руках. Вам нечего бояться. Я за все отвечаю головой». Наполовину успокоенный, Павел все же посылает фельдъегеря в Грузино с приказом недавно впавшему в немилость Аракчееву немедленно вернуться в Петербург. Он убежден, что Аракчеев предан ему до гробовой доски. До прибытия этого цербера он усиливает охрану замка, удваивает число часовых, отменяет все официальные приемы. В огромных анфиладах замка гуляет ледяной ветер, несмотря на огонь, постоянно поддерживаемый в печах и каминах, сырость разъедает стены. На бархатной обивке выступает плесень, фрески покрываются трещинами, воздух пропитан парами влаги, и чтобы уберечься от вредных испарений, стены обшивают деревянными панелями, но сырость выступает сквозь щели. Императорская семья живет замкнуто, в атмосфере печали и неуверенности. Императрица Мария Федоровна пишет своей конфидентке: «Наше существование безрадостно, потому что не радостен наш дорогой повелитель. Душа его страдает, и это подтачивает его силы. У него пропал аппетит, и улыбка редко появляется на его лице». Весь Петербург точно оцепенел в зыбком ожидании. Непрерывно моросящий дождь наполняет сердца унынием, и погода какая-то темная, нудная, пишет в частном письме современник. По неделям солнца не видно, не хочется из дому выйти, да и небезопасно. Кажется, и Бог от нас отступился. Палин чувствует, что настал момент перейти к решительным действиям. Заговорщики назначают время переворота. Ночь с 11 на 12 марта кажется подходящей, так как в ночные часы охрану Михайловского замка будет нести 3-й батальон Семеновского полка, шефом которого является Александр. Он сам сообщил об этом Палину, не будучи прямо замешанным в заговоре. Он желает, чтобы заговор удался. Всего несколько дней ожидания. Александр с недаем, нетерпением и страхом. Он угадывает, что где-то за его спиной, в тени, происходят тайные собрания мятежных генералов, появляются и исчезают офицеры, разносящие последние инструкции в разные концы города. Угадывают всю эту подозрительную возню заговорщиков и наблюдают со смесью мстительной обиды и жалости за отцом, против которого копится в тайне ненависть всей нации. Воскресенье 10 марта заканчивается вечерним концертом. Царь слушает музыку рассеянно. Несмотря на старания французской певицы мадам Шевалье, обладающей прекрасным голосом и приятной внешностью, выйдя из концертного зала и направляясь в столовую, Павел останавливается перед женой и, скрестив руки на груди, насмешливо улыбаясь, в упор смотрит на нее. Он громко дышит, ноздри его раздуваются, зрачки суживаются, как всегда бывает с ним в минуты гнева. Затем с той же угрожающей гримасой на лице сверлит взглядом Александра и Константина, наконец резко поворачивается к Палину и со зловещим видом что-то шепчет ему на ухо. Ужин проходит в гробовом молчании. Павел едва прикасается к еде, бросая на всех подозрительные взгляды. После ужина члены семьи хотят по русскому обычаю поблагодарить его, но он отталкивает их и, саркастически усмехаясь, удаляется, ни с кем не простившись. Императрица заливается слезами, сыновья ее утешают. На следующий день, 11 марта, как и было условлено, 3-й батальон Семеновского полка, преданный заговорщикам, несет внешнюю охрану замка. Внутри дежурят солдаты Преображенского полка, а также гвардейцы. Павел, как обычно, присутствует на плацпараде и при разводе караула и бронит выправку солдат. По его приказу Пален вызывает офицеров гвардии и объявляет, что его величество недоволен их службой и рассчитывает, что они наведут, наконец, порядок. Иначе он их сошлет туда, куда ворон костей не заносил. Вечером настроение Павла снова меняется. За ужином, на котором присутствует 19 персон, Павел необычно весел и любезен. Он восторгается новым столовым сервизом, на тарелках которого изображены разные виды Михайловского замка, но замечает, что все зеркала испорчены. «Посмотрите-ка!» — обращается он к генералу Кутузову. «У меня точно шея свернута!» Внезапно он бросает на старшего сына пронизывающий взгляд. Тот опускает голову. Зная, что предстоит этой ночью, Александр не в состоянии скрыть свою нервозность. Отец спрашивает по-французски: «Что с вами, сударь?» «Ваше Величество!» — едва слышно произносит Александр. «Я не совсем хорошо себя чувствую». «Надо полечиться!» — ворчливо советует император. «Нельзя запускать болезнь». И когда Александр чихает в платок, добавляет: «За исполнение всех ваших желаний». В 9:30 ужин заканчивается. Павел покидает столовую, ни с кем не простившись, и идет мимо стоящих на часах гвардейцев, замерших точно статуи у его личных покоев. Заметив полковника Саблукова, командира эскадрона, несшего караул, он бросает ему по-французски: «Вы якобинец?» В замешательстве тот, не подумав, отвечает: «Да, Ваше Величество». Павел раздраженно возражает: «Не вы, а ваш полк». Тогда Саблуков, овладев собой, поправляется: «Я, может быть, но полк нет». Император, облаченный в зеленый с красными отворотами мундир, стоит перед ним, выпятив грудь. Его плоское, как у калмыка, лицо под напудренными и заплетенными в косу волосами дышит недоверием. Он говорит уже по-русски: «А я лучше знаю». сводить караул. Саблуков командует: «Направо кругом марш!» Когда 30 человек караула, стуча каблуками по паркету, удаляются, император объявляет собеседнику, что приказывает вывести полк из города и расквартировать по деревням. А эскадрону Саблукова в виде особой милости разрешается стоять в царском селе. Потом, увидев двух лакеев, одетых в гусарскую форму, приказывает им встать на часах у двери его кабинета и идет в спальню. Его любимая собачка, тявкая, путается у него под ногами. Тем же вечером, около 11 часов, заговорщики группами направляются к генералу Талызину, занимающему роскошные апартаменты в казармах Преображенского полка, смежных с Зимним дворцом. В передней лакеи забирают у пришедших плащи и треуголки и приглашают подняться по парадной лестнице. Наверху, в гостиной, настоящий смотр мундиров, перевязей, шпаг, орденских знаков. Представлены все полки столичного гарнизона: гренадеры, артиллеристы, моряки, конногвардейцы, кавалергарды, всего человек 50. Лица пылают не то от алкоголя, не то от патриотического воодушевления. Пьют шампанское, пунш и, не стесняясь в выражениях, издеваются над царем. Платон Зубов задает тон. Оба его брата, Николай и Валериан, вторят ему. Александр, уверяют они, готов принять корону. Стоит только устранить его отца. Нужно отправиться к императору и потребовать отречения. По последним сведениям, Аракчеев, которого Павел вызвал из ссылки как надежного защитника, задержан по приказу Палина у городской заставы при въезде в столицу. Двустворчатая дверь распахивается, и появляется сам Палин в парадном мундире с голубой лентой ордена святого Андрея Первозванного через плечо. За ним входит высокий сухощавый генерал Бенниксон. Их почтительно окружают. Они выглядят собранными и решительными. «Мы здесь среди своих, господа», — говорит Палин. «Мы понимаем друг друга. Готовы ли вы? Мы идем выпить шампанского за здоровье нового государя. Царствование Павла I кончилось. Нас ведет не дух мщения, нет. Мы хотим покончить с неслыханными унижениями и позором нашего Отечества. Мы древние римляне. Нам известен смысл мартовских ид». Все предосторожности приняты. Нас поддерживают два гвардейских полка и полк великого князя Александра. В этот момент кто-то полупьяным голосом выкрикивает: «А если тиран окажет сопротивление?» Палин невозмутимо отвечает: «Вы все знаете, господа, не разбив яиц, омлет не приготовить». После этой речи Палин делит присутствующих офицеров на два отряда. Командование первым принимает сам, командование вторым передает Бенниксону и Платону Зубову. Глубокая ночь. Редкие снежинки, медленно кружась, опускаются на город. В ночной тишине по проспекту, ведущему от Преображенских казарм к Михайловскому замку, бесшумно двигаются два батальона. Туда же, со стороны Невского проспекта, направляется батальон Семеновского полка. Солдаты не знают, куда и зачем их ведут, но они приучены не рассуждать, а слепо повиноваться. Однако эта ночная тревога вызывает у них смутное беспокойство. Колонна Преображенского полка во главе с Платоном Зубовым и Бенниксоном первая прибывает на место. Палин и его люди задерживаются. «Может, губернатор Петербурга не рвется лично вмешаться в переворот и нарочно тянет время, надеясь сохранить руки чистыми? Как бы то ни было, ждать его нельзя. Отряды окружают замок, братья Зубовы и Бенниксен в сопровождении офицеров приближаются к боковому подъемному мосту и называют часовому пароль. Подъемный мост опускается. Заговорщики, крадучись, пробираются в замок через черный ход, молча поднимаются по узкой винтовой лестнице и проникают в караульное помещение, ведущее в апартаменты императора. Вместо караула гвардейцев, отосланных Павлом несколько часов назад, здесь только два дремлющих лакея. Один из них, разбуженный шумом, издает крик и, получив удар саблей по голове, падает, обливаясь кровью. Другой, перепугавшись, спасается бегством. Путь свободен. Но большинство офицеров, внезапно протрезвев, при мысли о кощунстве, которое они вот-вот могут совершить, разбегаются. Всего человек 10 врываются вслед за братьями Зубовыми и Бенниксеном в царскую спальню. Свеча слабо освещает огромные картины в золоченых рамах, гобелены, подаренные Людовиком XVI, узкую походную кровать. Кровать пуста. Без сомнения, император, услышав возглас лакея, бежал через другую дверь. Взбешенный Платон Зубов выкрикивает: «Птичка улетела!» Бенниксен невозмутимо щупает простыни и заключает: «Гнездо теплое, птичка недалеко». Офицеры шарят по углам. Их длинные изломанные тени мечутся по стенам и потолку. И вдруг Бенниксен замечает голые ноги, торчащие из-под испанской ширмы, загораживающей камин. С обнаженной шпагой в руке он бросается туда, отталкивает тонкий экран и обнаруживает императора. Павел стоит перед ним в белой рубахе и ночном колпаке с перекошенным от ужаса лицом, с блуждающим взглядом. Теснимый увешанными орденами гвардейцами, он прерывающимся от страха голосом спрашивает: «Что вам надо? Что вы здесь делаете?» «Государь, вы арестованы», — отвечает Бенниксен. Павел пытается дать отпор этой пьяной банде. «Арестован? Что значит арестован?» — вопит он. Платон Зубов прерывает его. «Мы пришли от имени Отечества просить Ваше Величество отречься. Безопасность вашей особы и соответствующее вам содержание гарантируются вашим сыном и государством». Бенниксен добавляет: «Ваше Величество не может и далее управлять миллионами подданных. Вы делаете их несчастными. Вы должны отречься. На вашу жизнь никто посягнуть не осмелится. Я буду охранять особу Вашего Величества. Подпишите немедленно акт отречения». Императора подталкивают к столу. Один из офицеров развертывает перед ним документ об отречении. Другой протягивает перо. Павел артачится. Подавив страх, он визжит: «Нет, нет, не подпишу!» Вне себя Платон Зубов и Бенниксен выходят из спальни. Может быть, на поиски Палина, который один только способен сломить упорство монарха. В их отсутствие из прихожей доносится нестройный шум. Кто пришел? Новые заговорщики или сторонники императора? Нельзя терять ни минуты. Офицеры, оставшиеся в комнате, торопят Павла принять решение. Сгрудившись вокруг него, они жестикулируют, кричат, угрожают. И чем наглее их тон, тем упрямее становится Павел, жалкий и нелепый в ночном белье. Во время свалки ночник опрокидывается и гаснет. В полумраке трудно различить лица. Кто первым поднял руку на императора? Не гигант ли Николай Зубов? Брошенная сильной рукой массивная золотая табакерка ударяет Павла в висок. Он падает, и вся шайка заговорщиков, дрожащих от страха и ненависти, набрасывается на него. Он отбивается, громко крича. Тогда кто-то из офицеров хватает шарф, накидывает на шею Павла и душит его. Полузадохнувшийся Павел замечает среди убийц юношу в красном гвардейском мундире. Он принимает его за своего сына Константина и умоляет в предсмертном хрипе: «Помилуйте, ваше высочество, помилуйте! Воздух, воздух!» Несколько мгновений спустя возвращается Бенниксен и видит у ног сбившихся в кучку офицеров обезображенный труп Павла в окровавленной белой рубашке. Вслед за ним прибывает Палин и убеждается: свершилось. Все произошло так, как он предвидел. Промедлив, он избежал прямого участия в убийстве. Женщина с разметавшимися волосами бросается в комнату Павла. Это императрица Мария Федоровна. Она слышала шум борьбы. Она хочет все знать. Она громко зовет: «Паульхен! Паульхен!» Стража, спешно посланная Бенниксеном, скрестив штыки, преграждает ей дорогу. Она бросается на колени перед офицером и умоляет его позволить ей увидеть мужа. Он не пускает ее. Там торопливо приводят в порядок тело, стараясь скрыть, насколько возможно, следы насильственной смерти. Тем временем Александр, укрывшись в своих апартаментах на первом этаже, ни жив, ни мертв, ждет развития событий. Он не смыкает глаз всю ночь и, готовый к любой неожиданности, не снимает мундира. Напряженно прислушиваясь, он слышит наверху над собой топот сапог, крики. Потом шум стихает. Что произошло? Подписал ли отец отречение? Уехал ли уже в Гатчину или в какую-нибудь другую свою загородную резиденцию? Жив ли он? Раздавленный угрызениями, он сидит рядом с женой, прижавшись к ней и пряча лицо. Он ищет у нее утешения и не находит его. В этой позе застает его Палин, когда входит, чтобы сообщить страшную новость. После первых же его слов Александр, пораженный ужасом, разражается рыданиями. Он не хотел кровопролития, и тем не менее он виновен. Другие лишь осуществили то, на что он втайне надеялся. Отныне и навечно на нем несмываемое клеймо. Безвинный преступник, отцеубийца с чистыми руками. Худший из людей. Александр судорожно рыдает, а Палин невозмутимо наблюдает за ним и задается вопросом: не совершил ли он ошибку, все поставив на это ничтожество? Наконец, со своего рода пренебрежительным состраданием губернатор Петербурга тоном строгого ментора произносит: «Перестаньте ребячиться, ступайте царствовать, покажитесь гвардии». Елизавета умоляет Александра взять себя в руки. По мнению всех очевидцев, в этот час тяжких испытаний Елизавета выказывает столько же мужества, сколько Александр малодушия. «Все происходило как во сне», — напишет она позже матери. Я просила советов, я заговаривала с людьми, с которыми никогда не говорила раньше и с которыми, может быть, никогда больше не буду разговаривать. Я заклинала императрицу успокоиться. Я делала 1000 вещей сразу, принимала 1000 разных решений. Никогда не забыть мне эту ночь». С трудом поднявшись, Александр следует за Палином во внутренний двор Михайловского замка, где выстроены отряды, охранявшие ночью императорское жилище. Мертвенно-бледный, едва передвигая ноги, он старается держаться прямо перед построенными в шеренгу солдатами, выкрикивающими приветствия. Палин, Денниксон, Зубовы окружают его, его сообщники, и он еще должен быть им благодарным. Преодолевая отвращение, горе, изнеможение, он восклицает дрожащим от слез голосом: «Батюшка скоропостижно скончался апоплексическим ударом. Все при мне будет, как при бабушке императрицы Екатерине». Ему отвечает громкое «Ура!» «Может быть, все к лучшему?» — успокаивает себя Александр, в то время как офицеры, умертвившие его отца, поздравляют его. Позже он принимает поздравления Константина. Грубый и необузданный тот рад воцарению старшего брата. Одна только императрица Мария Федоровна искренне оплакивает кончину всем ненавистного монарха. Глава 4. Негласный комитет. Плакаты, развешанные на улицах, извещают жителей Петербурга о кончине Павла I от апоплексического удара и смене царствования. Подобная причина смерти так часто фигурировала в мартирологе дома Романовых, а в недавнем прошлом она скрыла убийство Петра III, что Талейран, узнав новость, замечает: «Русским пора выдумать какую-нибудь другую болезнь для объяснения смерти своих императоров». Вся Россия вздыхает с облегчением, и, несмотря на официальный траур, народ бурно выражает кощунственную радость. В салонах, хижинах, на улицах обнимаются и поздравляют друг друга, благословляя имя нового царя. Когда он на следующий день после убийства, как обычно, направляется на вахт-парад, толпы людей восторженно приветствуют его. Как он красив, молод и как печален! В его лице Россия наконец-то обретет просвещенного и доброго монарха. Кошмар последних 4 лет рассеялся. Встает заря нового царствования. Как не больно мне думать о горестных обстоятельствах смерти императора, признаюсь, я дышу свободно вместе со всей Россией, признается Елизавета матери через 3 дня после цареубийства. Первые же указы Александра возбуждают надежды даже у тех, кто сомневался в его способностях к государственным делам. Прежде всего, он возвращает экспедиционный корпус, отправленный безумным Павлом на завоевание Индии. Затем восстанавливает на службе 12 тысяч опальных офицеров и чиновников, разрешает ввоз из-за границы книг, открывает частные типографии, не чинит препятствий в выдаче паспортов для выезда в европейские страны, дозволяет офицерам и солдатам обрезать ненавистные косы и букли и носить не прусский, а русский мундир, упраздняет страшную тайную экспедицию, создает комиссию составления законов и включает в нее знаменитого публициста Радищева, уничтожает поставленные на городских площадях виселицы, на которых вывешивались списки опальных. Примечание. публицист Радищев. Несмотря на помилование, Радищев покончил с собой в сентябре 1802 года. «Не осталось никаких следов стеснения ни в чем», пишет шведский дипломат Штединг. «Все институты Павла умерли вместе с ним. Каждый день прибывает множество народа. Вернулись все, кто играл хоть какую-то роль при Екатерине». Австрийский консул Виацоли сообщает своему правительству: «Петербург не узнать. На лицах радость, довольство, удовлетворение, спокойствие. Возрождается блеск прежней жизни. Все идет как нельзя лучше. Большинство сосланных, а также русская знать, удалившаяся в свои поместья, поспешили вернуться. И улицы кишат людьми всех рангов, полов и возрастов, счастливых тем, что смогут радоваться жизни при справедливом, мягком и умеренном правительстве». Щеголи снова причесаны а-ля Титус. На улицах мелькают круглые шляпы, жилеты и длинные панталоны. Примечание. А-ля Титус в стиле Тита. Прическа римского императора Тита Флавия Веспасиана, 39-81 года. Завитые и начесанные на лоб волосы. Примечание переводчика. Петропавловская крепость опустела. «Теперь, слава Богу, жизнь в России будет такой же, как в Европе», пишет Елизавета матери. Всеобщий энтузиазм, окружающий Александра, не смягчает его душевной боли. Вослед его триумфом за ним тащится изуродованный труп отца. Князю Адаму Чарторыйскому, который пытается его ободрить, он отвечает: «Нет, это невозможно. Против этого нет лекарства. Я должен страдать». «Да? Как я могу не страдать? Ведь изменить ничего нельзя». А императрица Елизавета пишет матери 13 и 14 марта 1801 года: «Его ранимая душа растерзана. Только мысль, что он может быть полезен своей стране, поддерживает его. Только такая цель придает ему твердость. А ему необходима твердость, ибо Боже праведный, в каком состоянии досталась ему эта империя? Все тихо и спокойно, и если бы не безумная радость, которой охвачены все, от последнего мужика до самых высокопоставленных особ». И действительно, Александру необходимо с головой погрузиться в работу, чтобы забыть о той трагической ночи. Посвятив свою жизнь делу возрождения империи, думает он сможет оправдаться перед самим собой. Но рана слишком свежа и кровоточит при малейшем прикосновении. Родная мать мучит его. Поначалу она даже притязала на трон почившего мужа, подозревая старшего сына в том, что он был вдохновителем убийства. Александр вынужден защищаться и оправдываться перед ней, а его и без того терзают угрызения совести. Под испытывающим взглядом вдовствующей императрицы он прикрывается маской невинности и сыновьей нежности. Ведь он давно к этому привык. В юности он переиграл множество ролей. Но то актерство, в котором он упражнялся, следуя своей изменчивой натуре, теперь обернулось нескончаемой пыткой. Каждое появление на людях становится для него испытанием. Иногда, не выдерживая напряжения, он бежит от света. Нередко он запирался в отдаленных покоях своих апартаментов, вспоминает графиня Эдлинг, и там предавался отчаянию, испуская глухие стоны и обливаясь потоками слез. Александр всегда любил вволю поплакать. а сейчас он воображает себя Орестом, преследуемым богинями-мстительницами Эриниями. Вся его семья проклята. На совести его бабушки Екатерины лежало убийство Петра III, ее мужа. Она желала его смерти, но не отдавала приказа убить его, так и он. Ответственен за убийство отца, хотя не покидал своей комнаты, когда оно совершалось. Сколько предательств, преступлений, насилий, начиная с Петра Великого, запятнало дом Романовых. Когда Александр пытается разобраться в своей душе, он сам не может понять, по слабости ли характера, из честолюбия или во имя политического идеала позволил вовлечь себя в заговор. По всей вероятности, эти три мотива сплелись между собой. Но ему удобнее думать, что он вознесен на трон вопреки собственному желанию, волей армии и народа. Чтобы убедить в этом весь мир, следует, по крайней мере, покарать виновных. Но как на следующий день после вступления на трон наказать тех, кто помог ему там оказаться? Только такой наивный человек, как Лагарп, может со свойственным ему пафосом призывать его к этому. Оставить безнаказанным убийство монарха в его собственном дворце в лоне семьи значит попрать божеские и человеческие законы и скомпрометировать достоинство монарха. Вам, государь, неохотно восшедшему на трон, предстоит укреплять престол России, поколебленный несколькими революциями. Только беспристрастное, публичное, строгое и быстрое правосудие может и должно предотвратить подобные покушения. Александр пожимает плечами. Вдали от России, в своей родной Швейцарии, Лагар рассуждает как философ, а не как политический деятель. Последовать его совету значит вызвать скандал, который отзовется во всей Европе. На допросах обвиняемые не откажут себе в удовольствии выложить доказательства того, что именно новый царь побуждал их действовать. Нет, разумнее выиграть время, лгать, с улыбкой готовить опалу самым неудобным свидетелем. И приняв старого Никиту Панина, главу первого заговора, со слезами умиления на глазах, Александр приказывает установить над ним надзор, а потом и выслать в дальнее имение. Палину, хоть он и держится предупредительно, вскоре предложено жить в его курлянском поместье. Платону Зубову путешествовать по Европе. Бенниксону на время покинуть Петербург. Второстепенные участники драмы причислены к полкам, расквартированным на Кавказе и в Сибири. Так, с улыбкой на устах, но с твердостью в душе, Александр избавляется от стесняющих его сообщников. Его неблагодарность к ним вызвана не только требованиями осторожности, но и омерзением. Убрав их со своей дороги, он перестанет зависеть от них и вычеркнет из памяти совершенное их руками злодеяние. В дни коронационных торжеств в Москве Александр обнаруживает, сколь велика его популярность. Елизавете кажется смешной, похожая на огромный фонарь карета и четыре сидящих напротив нее пажа. Но торжественность обстановки никого, кроме нее, не располагает к улыбкам. Когда Александр едет верхом, медленно продвигаясь сквозь толпы народа, его встречают благоговейным шепотом: «Наш царь-батюшка! Наше красное солнышко!» Люди падают на колени, крестятся, целуют его сапоги, стремена, круп коня, с таким чувством, словно прикладываются к иконе. Для церемонии коронации он не стал возлагать на себя епископальный далматик, который его строптивый отец дерзко накинул поверх коронационной мантии. Он также не воспользовался древней привилегией, позволявшей царю, как помазаннику Божию, самому причащаться хлебом и вином без посредничества отправляющего службу священника, и смиренно принял чашу со святыми дарами из рук митрополита. Этот жест царя, представшего перед всей Россией покорным сыном церкви, покоряет сердца присутствующих. Знатнейшие фамилии города устраивают в своих особняках праздничные приемы в честь царя, и русская аристократия выражает императорской чете благоговейный восторг и верноподданнические чувства. Все единодушно восхищаются высокой статной фигурой Александра, тонкими чертами его лица, мечтательными и мягкими голубыми глазами, вьющимися светлыми волосами, ямочкой на подбородке и чарующей улыбкой, унаследованной от Екатерины. Манеры его просты и изящны. Он никогда не повышает голоса. Из-за легкой глухоты чуть наклоняет голову к собеседнику, подчеркнуто любезен с нижестоящими и умеет внушить почтение самым надменным. Он и сам любуется собой, любит красивые жесты и театральные речи, которые так воздействуют на публику и окружают его имя легендой. С первых шагов сознательной жизни он приучил себя скрывать свои истинные чувства. Конечно, давно миновали дни, когда он лавировал между царским селом и Гатчиной, метался между салоном Екатерины и Кардегардией Павла, находясь между молотом и наковальней. Но по-прежнему ему привычнее таиться, притворяться, вводить в заблуждение. Он не отдает открыто предпочтение никакому философскому учению, не выбирает между рационализмом и сентиментализмом. Он попеременно принимает то сторону Вольтера, то сторону Руссо. Как будто бы материалист, но и мечтатель, погруженный в идиллические грезы. Он разрывается между стремлением к политической деятельности и к уединенной жизни на берегах Рейна, проливает чувствительные слезы и издает государственные законы. Присущая ему раздвоенность приводит в недоумение окружающих его людей. Некоторым он кажется андрогином, соединяющим в себе мужскую силу и женскую слабость, но это сочетание столь пленительно, что ни у кого не хватает духу порицать его. В Москве каждый новый день приносит ему новый успех. Балы не прекращаются целую неделю, дамы разоряются на туалетах, ни усталость, ни боль в ногах не удерживают прекрасных танцорок, и они неутомимо кружатся в грациозном хороводе вокруг 24-летнего царя, парфироносного ангела. Александр засыпает не раньше 3 и 4 часов утра. Правда, он укоряет себя за то, что столько развлекается, когда нация ждет от него коренных преобразований, и набрасывает по-французски упреки самому себе. «Ты спишь, презренный, а тебя ждет куча дел».